имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь о Благовещении воспевает так. Несть спасение нашего главизна. То есть вот как бы начинается новая христианская эра. Господь посылает по обетованию Архангелу Гавриилу, Деве Марии, благодать Святаго Духа, животворящую силу Господню, которая сотворяет в ее чреве новую жизнь, которая родится и из которой выйдет спасение миру. Господь наш Иисус Христос. Наша связь с Богом и с небом осуществляется всегда через ангела. И мы, конечно, в силу греховности нашей очень плохо это чувствуем. Поэтому Святая Церковь нам заповедала молиться нашим ангелам-хранителям утром и вечером. Для того, чтобы мы лучше как бы душой своей узнали того небесного посланника, который наши молитвы возносит к престолу Божию. И для того, чтобы мы лучше бы учились очами нашей веры его видеть и духовными ушами души своей слышать его голос. Каждый из нас имеет обязательно такой опыт. Вот весь мир наполнен соблазнами. И вот от Бога эти соблазны отрывают людей. И от этого никуда не скроешься. Даже в храме от этого укрыться нельзя. Вот сегодня одна сектантка там пришла, стала агитировать, пришлось ее выкинуть отсюда. И сторожам сказал, чтобы ее лицо запомнили. Ну, никуда, даже в престольный праздник от них покоя нет. Даже вот в таком явном виде. И каждого человека, ну не только вот явно какие-то такие, через людей, но и через помыслы, через, ну, через все соблазн действует. Через какие-то картинки, через, может быть, кинофильм, через книгу, через другого человека, который как-то убедительно может о чем-то говорить и так далее, и так далее. И Господь сказал, должно прийти соблазн. Но правда сказал, что горе тому, через кого они приходят. Потому что понятное дело, что человек может быть либо проводником силы благодатной, либо проводником дьявольского искушения. Понятно, что такая роль для человека, она ужасна. Но мы должны знать, что вот тот соблазн, который разлит в мире и нас искушает, существует для того, чтобы мы имели возможность укрепляться в вере, проявляя свою верность Богу. Эра христианская началась с того, что юная Дева Мария приняла волю Божию. Она согласилась, она ангелу сказала, «Се, раба Господня, будет мне по глаголу твоему». Если бы не было ее согласия, мы бы Рождество Христово, может быть, праздновали 100 лет спустя, а может быть 200, пока Господь нашел бы другую избранницу, которая не отвергла бы вот этот призыв. Она согласилась. началась новая эпоха для всего человечества, а мы наследники этой эпохи. Мы вот последние, собравшиеся сегодня в храм. Потому что большинству людей до этого нет никакого дела. Абсолютно. Было Благовещение, не было Благовещения. У них совершенно другие заботы. У кого поесть, у кого поспать, у кого там чем согрешить, у кого украсть, у кого от тюрьмы уклониться, у кого там от армии, у кого выпить, у кого уже выпили, так закусить. Ну и бесконечно, очень много всяких дел. Этот мир, он уже заставил большинство людей жить по своим законам. За этим стоит всем дьявол, который как за ниточки в кукольном театре дергает, и за какую ниточку дернут, то ручку или ножку человек поднимает. Он совершенно не свободен. И вот сквозь этот весь гул, вот сквозь все эти соблазны, так же, как некогда, 2000 лет тому назад, тихий ангельский голос обращен каждому из нас, который нам хочет возвестить волю Божию. И каждый из нас может это услышать. Потому что в нашей жизни постоянно, вообще-то, наверное, каждый день, возникают некие вопросы. Как-то вот, ну мы не знаем, вроде так или так. Можно вопросить, а какова воля Божия? Как угодно Богу, чтобы я поступил? И вот если этот вопрос будет в нашем сердце, то ангел наш, хранитель, тоже посланник. К Матери Божией был послан один из высших ангелов, архангел Гавриил. Он, наши ангелы, которые нам с вами служат, каждому, они, конечно, рангом ниже, но всю полноту благодати Божией, которая дана этому ангелу, для этого посланничества, он имеет. Поэтому мы часто удивляемся, что вот мы вроде люди грешные такие, а вот Господь слышит наши молитвы. Это не потому, что мы какой-то своей силой, там, или достоинством, или какой-то каким-то подвигом. Нет. Это усердие наших ангелов, которые, несмотря на то, что мы согрешаем, они исполняют свое послушание и возносят к престолу Божию наши молитвы. И вот очень важно нам научиться слышать вот это обращенное каждому из нас благовещение от Бога, которое вот весь труд ангельский направлен на то, чтобы нам обратиться к Богу. Добродетелью, которую мы совершаем, мы обращаемся к Богу. А каким-то грехом, соблазном мы отвращаемся. Сегодня пришел к одной старой женщине, вполне умирающей, причащать ее, соборовать. И вот я причастил, пособоровал. И после этого она мне говорит, а вот у меня куда-то мои сережки золотые пропали. Думаешь, Господи помилуй, вот тут же вот сатана вкладывает помысл, и тут же ее обокрал. Потому что, ну можно прям гору этих сережек в гроб наложить, а то только как бы жестче там будет в этом гробу лежать. При чем тут это? А вот дьявол вставляет в голову помысл, и человек сразу, о, и он уже отвлекся умом. То есть он получил от Бога такую благодать несоизмеримую. То, что она получила в Святом Причастии, больше, чем вся эта наша планета. И Солнечная система. И вообще весь мир. Вот такой она получила дар. Дьявол хочет ее обокрасть. Вкладывает в голову помысл, она отвлеклась, все. Остался ни с чем. Наедине со своими дурацкими мыслями о золотых сережках. Вот как это бывает. На уровне одной мысли. И вот помыслы дьявольские, они всегда действуют настырно, нахально, противно, бессовестно, грязно. Вот всегда можно различить. Человек открывает молитвослов, вдруг какие-то грязные мысли в голову лезут. Он ужасается. А что ужасается? Это дьявол работает. Ему не нравится, что ты молишься. Он будет тебе постоянно мешать. Не надо от этого приходить в уныние. Надо стараться даже через эту чищобу различить глаз Божий, который нам передают небесные ангелы. Это не значит, что надо там уши промыть как-то каким-то образом получше. Нет, это уши нашего сердца. Вот это надо уметь открыть навстречу. И ничем не смущаться. Как бы за ризу Христову держаться двумя руками. Опять не этими физическими, а вот руками души нашей. Чтобы так же, как некогда Пресвятая Дева Богородица согласилась с волей Божией. Так же и мы. Потому что наши пристрастия, наши грехи нас уклоняют от воли Божьей. Склоняют нас на саможаление, на какое-то пристрастие. Мы даже часто и не слышим каких-то доводов рассудка. Действуем по страстям. Чтобы услышать голос Божий, нужно, чтобы страсти в нас улеглись. До тех пор, пока страсти и пристрастия наши не улягутся, мы ничего не услышим. Мы будем безумно вот лететь туда, куда влекут наши страсти. И, конечно, куда они нас влекут? К чему хочет нас дьявол привести? Естественно, к нашей погибели. Он прекрасно нас изучил. С самого маленького детства. Он вообще знает всю нашу биографию. Знает все наши слабые места. Знает, в каком случае мы улыбаемся, в каком сердимся. И он может нами маневрировать, как ему угодно. До тех пор, пока мы не перестанем слушаться наших помыслов, наших чувств. Когда мы будем искать только воли Божией. В каждом поступке, в каждом мысли. Потому что как Господь нас учил различать? Дерево по плодам. Любой помысел можно определить, от Бога он или от дьявола. Любое наше желание, от Бога или от дьявола. Посмотреть, какие будут плоды. Вот я хочу туда. Или хочу вот это. Вопрос, зачем? Нужно ли тебе это? Причем нужно не просто так вот хочу, а именно для спасения души. Если ты только мысленно вопросишь об этом у Бога, тут же придет тишайший ангельский ответ. Только не нужно спешить, не нужно суетиться, не нужно куда-то гнать, не нужно сердиться, не нужно злобиться, не нужно завидовать. Душа должна быть спокойна и чиста. Вот что ты, я психую, что ты я нервничаю, о чем вообще сыр-бор-то? О чем? Что я такое отстаиваю? Успокойся. Посмотри в свое сердце. Помолись Богу. Тогда услышишь ангельский глаз. Услышишь. Тогда, может быть, и обиды какой-то не будет. Потому что воля Божия это не всегда мед и молоко. Нет. Воля Божия иногда вещь очень трудная. Иногда Господь нам дает пострадать. Дает нам потерпеть, дает нам посмиряться. Потому что как нас еще вылечишь? Вот что-то мы такое намечтали, настроились, вот вроде все будет так, а тут раз, как теперь говорят, облом. Вопроси свое сердце, а как угодно Богу? Отставить свою мнимую правоту или согласиться с тем, что Бог дал? Если сердце услышит, что так Бог дал, значит, надо посмиряться. И это всегда лучше. Потому что только при полном смирении мы сможем услышать архангельский глас. Вот Матерь Божия, почему она стала царицей неба и земли? Вот любую другую женщину попробуй сделать царицей неба и земли. Александр Сергеевич Пушкин превосходно, гениально это описал в сказке о рыбаке и рыбке. Вот что бывает. Вознестись на такую высоту можно только при одном условии. Если будет совершенно необозримое смирение, тогда без повреждения для собственной души может быть так вознесен. И вот Пресвятая Дева Богородица, она именно обладала таким смирением. Поэтому ее Господь так и вознес. И то не сразу. А он ее провел через множество испытаний. Любая из нас и любой из нас может сказать: я живу тяжело, трудно. Хорошо. Давай посмотрим, как жила царица неба и земли. Три года только она пожила в доме родителей. Потом была оторвана и отдана в храм на воспитание. Это, конечно, храм. Это не какое-то такое место на земле. Ужасное. Но, тем не менее, там были чужие люди. Там ее воспитывали и, так сказать, по восточному обычаю, без всяких излишних там ласкательств и так далее, и так далее. Все довольно сурово. Как только достигла она возраста брачного, тут же ее отдали замуж. Единственное, что удалось для нее сделать, подобрать ей такого супруга из ее же родственников, который бы хранил ее чистоту, потому что она, ну, никак не могла согласиться вступить в супружество. И вот нашелся такой Иосиф, уже вдовец, человек в годах, который... И тут же, когда случилось Благовещение, Иосиф стал ее подозревать в том, что здесь какая-то есть нечистота, измена. Потом, когда Иосифу Господь открыл через ангела, тоже перепись населения. Надо идти в далекий Вифлеем записываться. Пришли в Вифлеем, не нашлось места даже в гостинице. Родила пречистого сына своего в хлеву, где укрывались от дождя и непогоды животные в бурю. Только родила младенца, надо уже бежать. Она стала беженкой. Никто из нас беженцем не был. Пожалуйста, мог попробовать. Вот собери сумку, что у тебя есть, и поезжай совершенно в другой край, где тебя никто не знает и где у тебя ничего нет. Ни дома, ни знакомых, ни родственников. И говорят еще люди на другом языке. Вот попробуй. А лучше не пробуй, просто мысленно представь. И вот она там жила несколько лет. А потом, когда они вернулись опять назад, они вернулись назад в Галилею. И пришлось начинать все сначала. Все сначала. Всю семейную жизнь, все обустройство, потому что все, весь их скарб за эти годы, что они были семьей в Египте, все пропало, естественно. Мир не без добрых людей, все растащили. И вот так вот она жила. И вот, когда сын вырос и вышел на проповедь, и она тоже стала его ученицей. А как это вообще трудно? Некоторые мамочки теперешние своих деток, седовласых уже и лысых, до сих пор учат, что ты делай так, осторожно дорогу переходи там на зеленый свет. И учат до последнего, потому что не могут в себе жар это учение никак преодолеть от гордости. Она стала ученицей собственного сына. Все слагало, что он говорил, в сердце своем. Ну и конец, который мы сейчас переживаем на этой Страстной Седмице. Вот все, что мы через богослужение, в чем участвуем, она это все претерпела. Прям зримо. И предательство Иуды. И взятие под стражу. И избиение. И оплевание. И предательство всего народа израильского. Вот в стихирах перед крестом поется: люди израильские, что я вам сделал? И перечисляются все благодеяния Божие для народа Израиля. А чем Израиль отблагодарил Отца Небесного? Распял возлюбленного Сына Божия. И Матерь Божия, она не убежала от креста. Кто из наших мамочек в состоянии стоять у места казни собственного сына? Кто? Вот таким путем Господь возводил свою мать на престол царицы неба и земли. А мы хотим? А мы хотим, чтобы у нас было тепло, сухо, богато, немножко пьяно и, так сказать, и здорово. А с какой стати? Если Пресвятая Богородица, Матерь Божия, она это перенесла, как пророчествовал Симеон, оружие тебе пройдет душу. Вот оно прошло ей душу, это оружие. Вот так вот. Это она, честнейший Херувим, прошла вот этот такой путь страдания. Ну а как мы хотим? Вот и нам нужно смиряться. Потому что даже если она столь смиренна, для того, чтобы возвести на высоту небесную, к этому смирению пришлось добавить еще очень много страданий. И через это страдание она укреплялась. Мы хотим без страданий? Это невозможно. Царство небесное без страдания не бывает. Это тоже на то есть воля Божия. Потому что мы через страдания преодолеваем грех. Преодолеваем грех. Мы очищаемся страданием. Страдание, оно духовно очищает, возвышает человека. Поэтому в страдании мы должны не роптать, не проклинать судьбу, не обижаться на Бога, а просить у Него терпения. Научаясь этому у Пречистой Девы Богородицы. Аминь.